Глава вторая. Маськин и Пузырик. Маськин по-прежнему оставался существом неопределенного пола. Иногда, если он появлялся в фартуке и банте, казалось, что он пола нежного и опрятного. Но иногда, когда ему приходилось решать мировые раздоры, примерять враждующие континенты, прокладывать дорогу к звездам и поить всех воистину экзистенциональным компотом, он представлялся существом пола мужественного и решительного. Короче, вопрос с полом в отношении Маськина так и не был прояснен. Кахабасечка, счастливо проживавшая в браке с Барабуськой, как-то ощутила себя в интересном положении, отчего Барабуська пришел в неописуемый восторг, потому что давно мечтал завести себе маленького барабуса, чтобы было кого обучать всяческой барабус-начитанности и прочим тайным знаниям древнего рода барабусик. Однако срочные дела требовали присутствия Кахабасички в своем родовом поместье в Кахабасшире, и ей не хотелось раньше срока радовать своих родственников появлением дополнительного наследника. Кроме того, Кахабасичке было трудно надевать на себя свои самые любимые кисейные платьица, и поэтому она попросила Маськина временно поносить ее ребенка, которого пока назвали Пузырик, потому что более серьезное имя приберегали до торжественного вступления в права гордого наследника рода Кахабасов. Маськин сразу согласился и стал от этого в какой-то мере существом материнским, а поэтому женским, потому что отцам материнство настолько же не свойственно, как матерям отцовство. И попробуйте сказать, что это бред. Это не бред, а хорошо известный научный факт. Вместе с Пузыриком Кахабасичка выдала Маськину все прилагающиеся прелести беременности. Тошноту по утрам, желание есть несъедобное и нежелание есть вполне съедобное, повышенную чувствительность и полное омоложение лица. Маськин был доволен своим новым статусом и гордо демонстрировал всем свой округлившийся животик. Вы скажете, что автор напрасно морочил вам голову на протяжении предыдущих романов, отзываясь о Маськине в мужском роде. Но это натуральная напраслина, дорогой и не очень дорогой мой читатель. Ведь от того, что Арнольд Шварценеггер однажды выносил и родил ребенка на глазах у миллионов кинозрителей, вовсе не следует, что теперь, когда он благодаря этому стал губернатором какофонии, его следует именовать миссис Шварценеггер и облачать в кисейное платьице. Итак, Маськин просто был настолько мужественен, что решился стать на некоторое время женщиной, ибо нет ничего, требующего столько смелости и решительности, как подобное предприятие. Вообще, нам редко приходит в голову мысль, что если все на своем мелкодомашнем уровне решат воздержаться от размножения, то наш биологический вид вымрет без всяких астероидов и глобальных ядерных войн. Действительно, каждый из нас волен решить судьбу человечества, хотя нам это кажется нонсенсом. Мы полагаем, что всегда найдется масса бездумно размножающихся дикарей, которая заполнит образовавшийся пробел, спасет род человеческий и выведет нас к звездам, где мы будем гонять чаи со светилами разной мощности, как и завещал нам громкоголосый товарищ Маяковский. Однако это не так. Каждый из нас держит в руках ключик к будущему человечества, и Маськин решил не отставать в этом отношении от прогрессивной общественности, приняв Кахабасичкиного Пузырика на воспитание, обычно начинающееся с подробного и нежного вынашивания. Поскольку у Маськина животик был небольшой, и Пузырику там было бы тесновато, плюшевый медведь разработал и сшил на машинке рюкзачок, в котором Маськин и начал вынашивать Пузырика. А что же в этом необычного? Некоторые таскаются со своими детьми и после родов. Даже когда те становятся вполне взрослыми, их носят на ручках, дают им пососать молочка и применяют прочие атрибуты нежного ухаживания, что приводит к обмладенчиванию человечества, которое не менее опасно, чем его одичание. Представьте себе, что завтра человечество будет состоять из годовалых младенцев. Вот вам еще один сценарий глобальной катастрофы без всякого вмешательства злополучного астероида. Посмотрите на внешний мир, там шляются 40-летние подростки. Раньше таким бородачам было впору садиться за стол в окружении детей и внуков, а нынешние все еще не вполне определились, чем бы им в этой жизни заняться. И у них ни кола, ни двора, ни семьи, ни полушки, ни своей собственной подушки. Ибо спят они каждую ночь на новом месте, словно скрываются от вездесущих разведок. Но спецслужбам они не нужны. Для того, чтобы стать террористом, тоже нужна хоть какая-никакая маломальская инициатива. Маськин не мог оставить ситуацию в таком виде, ибо завсегда болел о судьбах человечества и решил вынашивать Пузырика добродушно, но строго, не позволяя ему засиживаться в пеленках. Конечно, это тоже ненормально, если вы застали своего будущего ребенка курящим сигаретку буквально внутриутробно, но засиживаться тоже нечего. Туруру, труба зовет. Пора восстанавливать человечество, пора выводить его из вынужденного младенчества туда, к звездам. Марш гонять чаи! И благодарное человечество пузырится пузыриками, и от этого становится на душе мягко и спокойно. Значит, много еще будет разных забияк на этой планете.